26 февраля 2006 года, 14:17, на борту яхты «Гириана», порт Скала, остров Патмос. Гери застала их уже после соития. Она опоздала лишь на самую малость. Нестор и женщина лежали в кровати в первой гостевой каюте. Гери оценила это в своем муже. Он всегда следил за тем, чтобы его любовницы не пересекались с женой, так сказать, не оставляли дурных воспоминаний в ее постели. Эта красотка заведовала на яхте тренажерным залом и водными процедурами. Нестор мог бы развлечься с ней в джакузи, но тогда эта часть яхты оказалась бы осквернена для Гери. Поэтому единственным приемлемым выбором была каюта для гостей. Женщина сразу же самоуверенно перешла в наступление. «Он любит меня, а не вас. Если бы вы могли дать то, что ему нужно, та-та-та-та-та. Ведь правда, Нестор, дорогой?» «Заткнись», — грубо оборвал ее Аленде. «Одевайся и убирайся отсюда». У женщины отвисла челюсть, ей было лет по 30, может, с небольшим, упругое тело. Разумеется, она считала себя очень красивой. «Но, Нестор!» «Я сказал, заткнись», — повторил он, по-прежнему глядя жене в глаза. «Я тебе говорю, вставай, одевайся и уходи к себе». Любовница быстро раскусила ситуацию и огрызнулась. «Ты не сможешь меня уволить. Если ты так поступишь, то я быстренько обвиню тебя в сексуальных домогательствах, и это сразу же окажется во всех газетах». «Никто не говорил, что ты уволена», — сказал Нестор. «Просто убирайся отсюда ко всем чертям». Женщине потребовались считанные минуты, чтобы скрыться в ванной, выскочить оттуда, натянуть юбку, блузку и прихватить остальные вещи. Гери знала, что больше она на борту яхты не покажется. Ее переведут в другое место и выплатят щедрую компенсацию с условием, что она будет молчать, как и многие другие до нее. «Ты идешь в нашу каюту», — сказала Гери Нестору. «Быстро! Жду тебя там через 5 минут». Развернувшись, она вышла из каюты. Деловая встреча с мужем началась.